житие преподобного Тита Пресвитера в ближних пещерах почивающего. Память 27 февраля 11 марта. Преподобный Тит, подвязавшийся в ближних пещерах Киево-Печерского монастыря и достигший преклонных лет в духовной чистоте и великом смирении, поведал братии повесть о своей жизни, о том, как Божий гнев открывается в ответ на гнев человеческий, а мир Господний, всякий ум превосходящий, нисходит на человека, мир взыскующего, соблюдая его душу, сердце, тело и разум. Был у преподобного Тита некогда близкий друг, инок того же монастыря, диакон Евагрий, с которым его соединяла великая истинная любовь, такая, что другие иноки дивились их единомыслию и согласию. Ненавидящий добро враг рода человеческого, стремящийся везде и всюду посеять рознь между людьми, по зависти омрачил эту дружбу и превратил ее в такую вражду, что бывшие друзья не могли смотреть друг на друга. Когда один кадил в храме, другой избегал фимиама, а кадивший избегал его при каждении. Так они пребывали в греховном мраке, дерзая не примиряться даже тогда, когда вместе совершали литургию и причащались божественных даров. Братья старались помирить их, но бывшие друзья не хотели об этом даже слышать. Случилось однажды пресвитеру Титу сильно разболеться. Находясь уже при смерти, он начал горько плакать о своем грехе и послал к диакону Евагрию, с умилением говоря: «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом моим». Но тот не только не простил, а даже начал проклинать пресвитера жестокими словами. Между тем, братья, видя Тита уже умирающим, привлекли Евагрия силою проститься с братом. Увидев его, больной тотчас же приподнялся, пал ниц пред ногами его и сказал со слезами: «Прости меня, отче, и благослови». Но Евагрий оказался столь немилостив и бесчеловечен, что отвратился от брата и сказал всем предстоящим: «Никогда не примирюсь я с ним, ни в сём веке, ни в будущем». Едва успел он проговорить это, как тотчас же пал. Братья хотели поднять его, но, подойдя, увидели, что он бездушен, и не могли ни рук ему согнуть, ни уст закрыть, ни даже очей свести. Больной же пресвитер Тит встал с одра своего совсем здоровым, как бы и не болел. Ужас напал на всех ввиду такой смерти Евагрия и чудесного исцеления пресвитера Тита. Братья начали спрашивать исцеленного, что бы это значило. Блаженный Тит отвечал им, рассказав подробно все, открытое ему. «Когда я болел, — говорил он, — будучи в гневе, увидел ангелов, отступающих от меня и плачущих о погибели моей души, бесов же, радующихся о гневе моем. Ради сего я и начал молить вас, чтобы вы, отправившись к брату, попросили прощения для меня. Когда же вы привели его ко мне, и я поклонился ему, он же отвернулся в сторону от меня, то вдруг я заметил вблизи одного ангела немилостивого, державшего пламенное копье, которым он ударил непростившего, после чего тот и пал мертвым. Мне же тот ангел подал руку и восставил меня, и вот я здоров». Устрашенные братья много плакали об умершем лютой смертью Евагрии и погребли его. Очи и уста он имел открытыми, руки же распростертыми. Сами же братья стали бдительно остерегаться от гнева, прощая ащебо кто на кого имел поречение, и твердо помня, благодаря случившемуся наказанию, сии слова Господа: «Яко всяк гневайся на брата своего в суе, повинен есть суду». а также излечение Ефрема. Если кому случится умереть во вражде, таковые обрящут неумолимый суд. Особенно же сам блаженный пресвитер Тит, видя, что за искание мира с братом он обрел мир с самим Богом благодатью, от смерти телесной и душевной, стал с тех пор даже и в мыслях не иметь гнева. Он искоренил его и приобрел взамену этого никогда не отпадающую ко всей братии любовь. «Я же есть союз совершенства, аки корень мира, любовь от чистого сердца, с благой совестью и верой нелицемерной, любовь долготерпящую, милосердствующую, незавидящую и все прочие добродетели содержащую, наипаче же целомудрие, пощение и моление всегдашнее». Ибо блаженный пресвитер сей последовал словам Писания: «О, целомудрися и трезвитеся в молитвах! Прежде же всех друг ко другу любовь прилежную имейте, за не любовь покрывает множество грехов». И так совершил он при своих пресвитерских жертвах и святой евангельский обет любить Бога и ближнего. После многих богоугодных и великих трудов преподобный Тит приставился февраля 28-го дня. Это было, по всей вероятности, не прежде 1190 года. Нетленное тело его почивает в ближних пещерах преподобного Антония. Память преподобного Тита празднуется также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.